Вечерело. Резкий ветер сквозняк гулял по открытой площадке, и Лебедев поеживался. Одет он был очень легко, но на пассажирском поезде он из осторожности доехал из Иланской только до Сорокина, а тут прицепился на товарняк. Ничего, 55 верст, проедет как-нибудь. Зато поезд придет ночью и остановится на запасных путях, где фараонам делать нечего. Лебедев сидел на полу, свесив ноги на ступеньку, и, чтобы не вывалиться, держался за длинную и ржавую железную ручку. «Может ли быть, чтобы третий съезд не состоялся?» — думал он. Были опрошены все комитеты, и делегаты выехали, когда было ясно, что голосов, поданных за съезд, хватает. И все же, выходит, совет партии созвать его отказался. Почему? Потому что в совете засели мартовцы. Да-да, так значит ли это, что съезда не было? Был съезд. И Гутовский оказался в Женеве тоже, потому что это нужно было мартовцам, меньшевикам, меккам повернуть весь Сибирский союз, все сибирские комитеты партии на свою линию. Нет, господа мекки, фракции фракциями, разногласия разногласиями, а гасить революционное настроение в народе разговорщиками о мирном соглашении с самодержавием мы вам не дадим. Если союзный комитет станет плясать под вашу дудку, будем действовать вопреки союзному комитету, мы будем слушать не вас, а Ленина, будем готовить себя к боям, а не к поклонам. Он перебрал в памяти свои встречи с рабочими. Какая у них сейчас уже огромная сила. Она пришла в равновесие с силами самодержавия. Ведь только поэтому январские стачки повсюду и не подавлены оружием. Кровавого воскресенья правительству было достаточно, чтобы понять, еще один такой расстрел, и встанет вся Россия. И тогда, как знать, чье оружие окажется сильнее. Да, январские стачки прошли сравнительно тихо. Больших побоищ не было, самодержавие на риск не пошло, но зато власти стали чаще действовать своим испытанным способом, выдергивать противников поодиночке. Провал рабочих организаций следует за провалом. А между тем, силы копит и та, и другая сторона. Если накопит свои силы быстрее самодержавие, оно найдет и повод, и способ, чтобы раньше пустить их в ход. Нет, никак нельзя нам опаздывать. Перед глазами Лебедева все так же мелькали молодые березки, но теперь к ним стали примешиваться сосны, начинались выемки, между ними крутые высокие насыпи, и поезд то убыстрял скорость, то медленно вытягивался на подъем. Лебедев от холода ежился, здесь чувствовалась сырость, близость ручья. А господа мекки новоискровцы путаются тут под ногами со своими беззубыми теориями, со злостью думал Лебедев, плотнее запахивая полы пиджака. Силу рабочего класса, крестьян, силу которой вполне способны разгромить самодержавие и стать предводителем революции, они хотят отдать под команду буржуазии, поставить новых поработителей над рабочими и крестьянами. Эх, господа мекки, вытащить бы вас голенькими и показать всему рабочему люду, как за красивыми вашими словами кроются мерзкие, предательские делишки. А этот цыпленок Бакшеев ездит и рассказывает рабочим о решениях, в которых нет никаких решений. Удивили повторением лозунга о всеобщей политической стачке. Этот клин в щель самодержавия уже вбит январскими забастовками. Его нужно заколачивать дальше. И Лебедев стал обдумывать содержание листовки, какую он напишет сегодня же в Красноярске. Листовки, которые разоблачит лепец цыпленка Батшеевой.